Глава 20. В стенах Интерконтиненталь я почувствовал себя как дома. Вспомнил, что не помешало бы принять душ, и сразу же отправился исправлять ситуацию. Стоя под холодными каплями воды, я немного остудил разум. Передо мной стоял сложный выбор: отдать древние артефакты в лапы врага и остаться ни с чем, или же попробовать обмануть иллюминатов и выяснить их истинные планы. Долгие годы я изучал историю, но толком ничего не знал о масонах. Из книг помнил лишь то, что их обвиняли то в пропаганде религии, то в поклонении дьяволу, то в стремлении захватить власть над миром. Я оказался в тупике, чего-то не видя, либо чего-то не понимая. Хмурясь от капель, я буквально слышал, как работают шестеренки в моей голове. От одной мысли, что я смогу обвести Залмана вокруг пальца, еще больше распалялся. Закрыл лицо ладонями и присел на корточки. Идея сама сформировалась в моем воспаленном уме. И я многозначительно сам себе улыбнулся. Я вышел из ванной и достал из рюкзака астролябии, чтобы взглянуть еще раз на них. Сжимал и разжимал в ладони каждую по очереди. Они были довольно увесистыми и такими красивыми. Но в чем их истинная ценность, я до конца не понимал. Неожиданно золото сверкнуло в лучах солнца, пробивающихся через окно. И эта вспышка всколыхнула в моем сознании целую бурю эмоций. «Питер выбрал тебя, доверил дело всей своей жизни», — подумал про себя. Я не мог его подвести. Нужно быть жестче, добиться поставленной цели, идти по головам. В ту секунду все мысли встали на место, будто рассеялся туман. Я ясно понял, что нужно делать. Как одержимый, обвел взором комнату. Мой взгляд остановился на обшивке батареи. «Здесь, именно здесь я спрячу сокровище. И будь что будет!» Пронеслось в моей голове. Я вскрыл защитный корпус обогревателя и бережно сложил внутрь углубление бесценный клад. Мне казалось, что там его никто не найдет. Времени до встречи с опасными врагами было еще предостаточно. Оттого я позволил себе прикорнуть. Сон был поверхностным и сумбурным. Из дремы меня выдернул звонок мобильного. Я открыл веки и заметил, что за окном стемнело. «Неужели проспал?» – испугался я, потупившись на смартфон. Часы показывали 9 вечера. Также на экране был пропущенный от Лисы. Вскочив с места, я без раздумий набрал ее номер. «Паскаль, это я!» – голос девушки был встревожен. «Где ты?» «В гостинице. Что стряслось?» «Нет, просто никак не могу выбросить из головы слова доктора. Так боюсь за отца. Боюсь, что нет никаких шансов на выздоровление». «Что говорят медики? Ты сейчас в клинике?» «Весь день здесь. Они упорно молчат». «Не накручивай себя, очень прошу. Хочешь, приеду?» «Нет, я уже собираюсь домой. Пообещаю, что не наделаешь глупостей». Услышал нотки укора. «Не могу ничего обещать, однако постараюсь тебя не расстраивать». «Желаю удачи, профессор». И связь оборвалась. Судя по интонации, она явно что-то подозревала и была зла на меня. Тем не менее, в целях безопасности я не мог посвятить ни ее, ни Фабриса свои грандиозные планы, которые они точно назвали бы дурацкими. Плотно поужинав, как перед смертью, я собрался с духом, привел себя в порядок и надел свежий костюм. Я был намерен нанести визит потенциальным обидчикам. До полуночи оставалось всего полчаса, и хотелось провести их в спокойствии. Я налил крепкий виски в стакан и осушил его залпом. Затем убедился, что плотно закрыл номер дверь и спустился на ресепшн, где попросил администратора вызвать мне такси. Покидая Интерконтиненталь налегке, я был уверен, что все пройдет гладко. Как и было указано в послании, я прибыл к мосту архиепархии. В темное время суток на набережной не было никого. Прогуливаясь вдоль Сены под каменным арочным строением, я увидел на фоне бликов от фонарей в реке тень фигуры, приближающейся в мою сторону. Я ощутил пристальный взор на спине и невольно повел плечами. «Вы опоздали», — раздался басистый голос в 2 метрах позади от меня. «Не знал, что мы куда-то торопимся». Я сжал губы в плотную линию. «Железобетонный аргумент!» Раздался истерический хохот незнакомца. Я обернулся, чтобы посмотреть, кто этот шутник, и узнал в нем одного из амбалов, которые следили за мной. Он по традиции был в кожаной куртке, но в этот раз без очков. «Ловко! Ловко вы от нас сбежали в Италии! Но от судьбы не уйти! Давайте сюда то, что принесли!» Выражение его лица моментально поменялось. От лживого добродушия не осталось и следа. Пока я на мгновение замешкался, возясь с замком на портфеле, мужчина не стал со мной церемониться. Он ударил чем-то тяжелым меня по затылку и завязал плотно глаза. Вокруг все померкло. И тут я впервые заволновался по-настоящему. Закинув на плечо, как тряпичную куклу, бугай понес меня куда-то под мост. Затем послышался металлический скрежет, как будто открывался вход в канализацию. Дальше мужчина уже тащил меня за руку. Или так мне показалось. По крайней мере, в тот миг у меня сформировалось именно такое ощущение. Все эти мучения длились недолго. Амбал небрежно отбросил меня, как ненужную вещь. Я почувствовал себя узником в подземелье. Под собой нащупал влажную плитку, а сам воздух пах сыростью. «Хозяин, я привел его», — услышал над ухом. «Так-так-так, какая честь видеть вас, мистер Гринель!» Второй голос я узнал сразу. Он принадлежал мужчине, который был в Руане в отеле «Бонапарте». Именно ему Лиса отдала письма Моцарта и Гёте. «Давай сюда его сумку, Морти!» Как ни странно, комично было слышать сокращенное имя брутального бугая. «Сейчас, господин Залман!» «Что? Это и есть великий Залман собственной персоной? Снизошел до обращения с обычным простолюдином?» Мне не хотелось его расстраивать, ведь в портфеле не было того, о чем он мечтал. Предварительно я подсунул туда старый подсвечник и пару статуэток, которые умыкнул в гостинице накануне из собственной спальни. «Где настоящие артефакты?» Схватил меня за грудки предводитель тайного братства и сдернул с моих глаз повязку. «Не пытайтесь меня обмануть!» «Оставьте меня в покое!» Бессодержательно процедил я сквозь зубы. Мужчина был в ярости. Было темно, и я не смог его рассмотреть. Первый удар пришелся по ребрам, второй прямо в живот, третий еще раз под дых. На что я только рассчитывал. Манипулятор из меня так себе. «Прикончи его, Морти!» — приказал грозно Залман. Неприятный амбал, как преданный пес, навис надо мной. Его несвежее дыхание обдало лицо зловонным жиром. Я потрясенно сокрушался, придя в полное забвение, и в ужасе ожидал приближающегося конца. «Поторопись, болван! Нам нужно спешить в первый храм!» Донеслось откуда-то из-за угла. «Величайшая хитрость дьявола — убедить нас, что его не существует, и мы не понимаем, что дьявол — это мы. Богу не победить дьявола! Он всегда был и всегда будет!» Произнес амбал и бросился меня беспощадно душить. Я бился в агонии, цепляясь за плечи и шеи своего палача, хватаясь за них, как за последнюю соломинку. Все это продолжалось до тех пор, пока воздух не перестал поступать в мои легкие. Сколько я пробыл в отключке, не знаю. Первые несколько секунд я жмурился от яркого света, так как фонарь бил прямо в глаза, сбивая меня окончательно с толку. Будто выброшенная на берег рыба, я размыкал и смыкал губы, ощущая, что в горле пересохло. Хотел что-то сказать, но ничего не выходило. «Вы родились в рубашке», – неожиданно я услышал знакомый голос Дюпона и понял, что он спас меня. «Еще бы минута, и вас не было в живых». Парень протянул мне бутылку с водой, и я жадно отпил, захлебываясь, так как горло адски болело. «Как ты нашел меня?» – спросил я первое, что пришло мне на ум. «Я знал, что вы пойдете на эту злосчастную встречу», – осуждающий посмотрел тот на меня. «Я наблюдал за вами на набережной с расстояния. Спасибо деду, который оставил в наследство армейский бинокль. Еще есть казенная подзорная труба, однако ей пока не приходилось воспользоваться». Я покрутил головой, пытаясь размять затекшие мышцы, но каждое движение отдавалось дискомфортом в спине и груди. «Я был недалеко от моста и видел, как вас вырубил тот бугай», — объяснил студент. «Затем он отправился с вами сюда. Что дальше происходило, не знаю. Спустя минут 10 амбал вышел обратно, но с каким-то мужчиной. Они скрылись на лодке, направившись в сторону башни». «Спасибо». Только и смог я вымолвить, чувствуя себя омерзительно. «Почему вы меня не позвали?» Не стал скрывать своего расстройства студент. «Не хотел, чтобы тебе навредили. Видишь, что из этого вышло?» Сплюнул я кровь, надеясь, что не повреждены внутренние органы. «Никто не должен быть одинок, а я, дурак, думал, что вы умнее». «Поверь, это не беспочвенная глупая жертвенность, а попытка восстановить справедливость». «Справедливость?» – переспросил в недоумении мой спаситель. «Согласен, немного перестарался». «Они забрали то, что хотели?» «Нет, я не отдал им астролябия». «А где же они?» «В надежном месте, там, откуда мы их сейчас заберем. Надо выбираться отсюда», — уверенно заявил я и попытался встать, но быстро понял, что слишком поторопился. Фабрис подал мне руку и разрешил на себя опереться. Я стиснул зубы и зашагал. Мы медленно передвигались по узкому тоннелю, пока не вышли наружу. На набережной не было ни души, и лишь одинокий таксист бродил вдоль дороги. Он за хорошую плату согласился подбросить нас в Интерконтиненталь. На подъезде к отелю мне стало не по себе. Я попросил водителя притормозить у ближайшей аптеки, чтобы купить обезболивающее. Пришлось выпить двойную дозу лекарств. Тогда мне немного полегчало, однако колено предательски подкашивалось. Видимо, адреналин до сих пор не выветрился из крови, да и нервы шалели. На входе в гостиницу, к моему огромному удивлению, нас уже караулил Дюпре. Он пытливо сверлил меня взглядом, не предвещая ничего хорошего. «Где вас носило?» – без приветствия набросился тот на меня. «Что с вами случилось, мистер Гринель? Выглядите откровенно неважно». Я недовольно поморщился. В моей голове царила неразбериха. Для полного комплекта не хватало допроса с пристрастием. «Простите, сэр, выдался тяжелый денек. Не стал юлить я. Мне бы прилечь. Снова поясничайте». «Нет, что вы, просто попал в ДТП». «Знаю я про ваше ДТП. Вы сами ходячая катастрофа, не врите. Не было никакой аварии», — перешел уже на крик полицейский. «Не надо орать», — взмолился я, прикрыв уши. Голова жутко раскалывалась. «Вы в курсе, что в вашем номере опять кто-то устроил бедлам?» Если до этого я был в некоемом невидимом коконе, который служил мне защитным барьером, то после данной новости он испарился. Офицер бестактно оттянул ворот моей рубашки и изучил оголенный участок открывшейся кожи. Тело обдало приторным холодком. «Да у вас гематомы. Такие обычно остаются от сильных ударов. Кто это вас так отделал?» «Я же сказал». Процедил сквозь зубы и отпрянул, вырываясь из цепких рук жандарма. «Вам лучше пройти со мной. Оцените масштабы ущерба и заодно все подробно расскажете. Еще чего. Фыркнул я себе под нос, но все же проследовал за карабинером. На подходе к номеру я увидел, что на этот раз дверь оказалась варварски взломана. Здесь явно орудовал непрофессионал. На дежурный пульт в управлении поступил вызов из «Интерконтиненталь», — объяснил капитан. Я сразу понял, что что-то не так, и решил лично проверить. Его взгляд был красноречивее слов. Между нами повисла неловкая пауза. Перешагнув через порог, я заподозрил, что у меня паранойя. Отсек с батареей был вырван с корнями. Я подошел ближе к обшивке и увидел, что за ней пустота. Кто-то забрал астролябии. «Ну как такое возможно?» – подумал я про себя. «Если верить теории, что мы сами притягиваем неприятности, то я в этом преуспел сполна и почувствовал себя никчемным безумцем. Мне надо было о многом подумать, и я присел на диван. Очутившись в безопасности, я увидел реальную картину всего происходящего. Мне вдруг стало понятно, почему Морти был один. Его напарник в это время, не торопясь, спокойно обчистил мою комнату. Видимо, Залман заранее решил перестраховаться, зная, что я не пойду на чертову сделку. Лишнее доказательство, что у медали две стороны. Ну ничего. В самом конце партии король и пешки падают в одну коробку, утешал сам себя. «Что?» – спросил я у Дюпре, который уже 5 минут прожигал мне дыру злостным взглядом. «Ничего не хотите мне рассказать?» «К сожалению, не могу, однако, пожалуйста, доверьтесь мне хотя бы раз». «Что за абсурд? Я не ослышался?» «Довольно этих секретов. То вы просите защитить вас, то включайте заднюю. За кого вы меня принимаете?» Офицер посмотрел в сторону, где раньше висел обогреватель, и покачал головой. «Если вы немедленно не сознаетесь в том, что скрываете, а также не расскажете, кому перешли дорогу, мне придется принять жесткие меры». «Полегче, капитан. Вы все не так поняли». «С вами спорить бесполезно», – ринулся на меня карабинер, сверкая наручниками. «Проедем в отделение. Может быть, там вы по-другому заговорите». «На каком основании вы его арестуете?» – неожиданно преградил мужчине путь перепуганный Дюпон. «Вы с ним заодно?» – рассвирепел полицейский. «Я имею полное право задержать господина Гринеля за препятствие правосудия и дальнейшей дачи показаний». «Спокойно, Фабрис», – моргнул я устало. «Сделаем то, о чем просит офицер». Дюпре сковал мои руки браслетами и вывел из номера, как опасного преступника, придерживая за предплечье. Студент растерянно плелся за нами по коридору до самого холла. «Мистер Паскаль, мне позвонить адвокату?» – опомнился юноша. «Он не понадобится», – бросил жандарм и быстрым шагом вывел меня на улицу. Дальше все происходило, как в остросюжетном фильме. Профессора-беззаконника доставили в участок на машине с мигалками. Признаюсь, мне еще никогда не было так стыдно и страшно одновременно. В тот миг я переживал личное грехопадение и чувствовал себя максимально затравленным. «Посидите здесь до утра», – сообщил капитан, запихивая меня в одиночную камеру. «Подумайте о своем поведении. И, кстати, звонил Луи. Он предупредил, что у братства какие-то дела в Израиле. Не знаете, что их могло там заинтересовать?» «Что?» – неверя, переспросил я. «Понятия не имею». «Так я и думал. Жаль. Очень жаль, что вы не в курсе их планов. И все же советую быть более сговорчивым. Не мне вам рассказывать, какие у вас назревают проблемы. Спокойной ночи!» – пожелал офицер и ретировался.